Эпилог. Он не затронул в ответном письме ситуацию с участием России в коалиции. Такое ощущение, что ему все равно. Это меня и тревожит, зная характер братца. В последнее время правящая чета начала обсуждать все важные вопросы за пределами Зимнего дворца, гуляя по столичным паркам. Прогулки на свежем воздухе сразу стали модными среди столичной публики. Многие пытались невзначай встретиться с императором, который облюбовал недавно разбитый парк около Адмиралтейства. Но бдительная охрана пресекала все попытки подойти к монарху. Иногда Александр сам направлялся в сторону гуляющих, недолго общался с аристократами, выслушивая разного рода глупости и просьбы. Инициатива с прогулками исходила от Лизы, которая боялась шпионов и старалась не обсуждать серьезных тем в четырех стенах. В том, что у Константина везде есть свои глаза и уши, она не сомневалась. Поэтому, пока не было полной уверенности в приватности, важные вопросы обсуждались на природе. Так она стала поклонницей пеших прогулок, на которые выходила каждый день. Обычно утром императрица гуляла с детьми, а после обеда компанию ей составлял супруг. «Думаю, ты рано начал беспокоиться. Твой брат понимает, что сделанного не вернуть, и займется делами Южной армии. Ведь Ростопчин так и не удосужился подписать дополнительный договор с османами или англичанами, стоящими за ними. Поэтому невозможно предсказать дальнейшие действия порты. Константин хотел воевать с ними, вот и предоставь ему такую возможность». Александр нахмурился и отвернулся. Некоторое время супруги шли молча, и только скрип снега нарушал эту мнимую идиллию. «Я должен был принять предложение англичан», — излишне резко ответил император. «Такого шанса более может не быть. Мы совместно с Европой уничтожим эту республиканскую заразу. И России в этом богоугодном деле будет отведена решающая роль. А с Портой? С ней все равно придется воевать. Вот пусть Константин покажет свои таланты. Ты это верно заметила. Ему нравится изображать из себя великого полководца». Лиза усмехнулась про себя, сохранив на лице нейтральное выражение. Сейчас муж очень напоминал хорохорящегося молодого петушка, а не правителя огромной страны. А ведь Александр согласился на условия англичан сразу, как пришли новости о пересечении русской армии границ Персии. Но не давало ему покоя желание проявить себя на поле брани, а брат подлил масло в огонь практически за несколько месяцев, очистив Закавказье от персов. Тогда император еще не знал о полном разгроме огромной армии Магометан. Неизвестно, каких глупостей наделал бы Александр, съедаемый самой черной завистью. Она гнала от себя постоянно появляющиеся мысли, что не тот брат взгромоздился на русский престол. Но ответила, как всегда, то, что хотел услышать ее царственный супруг. «Здесь я не могу с тобой спорить, так как совсем не разбираюсь в армейских делах», — ответила она, хотя знала о состоянии войск поболее мужа. «Если ты решил, что Россия должна воевать с Францией, так тому и быть. Тем более, что вовлечение в коалицию Пруссии было очень грамотным шагом». «Немного лести для этого павлина не помешает», — подумала супруга. Он давно перестал осторожничать и воспринимать жену как союзника, поэтому иногда давал волю тщательно скрываемым чувствам. Оттого и ее лесть воспринималась Александром как признание его несомненных талантов. Эх, если бы он мог читать мысли Лизы, то кардинально поменял бы свое мнение. «Спасибо тебе за понимание», — улыбнулся он, разглядывая монументальную сосну, покрытую снегом. «Пусть Константин идет к черту. В столице стало гораздо спокойнее, и дворяне перестали донимать меня бесконечными жалобами. Ты не представляешь, как это тяжело выслушивать этот бесконечный поток с одинаковыми претензиями». «Конечно. Еще расскажи, как ты устал спать с молоденькими шлюхами, которых под тебя подкладывают обеспокоенные родственники мятежников. Аж похудел, бедняжка». Но Лиза давно научилась сдерживать эмоции и просто улыбнулась в ответ. Что за загадочная история, которую обсуждает высший свет? Дочь прачки возглавила одну из мануфактур. А еще какая-то девка из Черни стала счетоводом. Просвети меня, это твоя идея или неугомонного Гранденберга? Все очень просто. Школу, которую наша наивная Юля открыла в собственном дворце, начала давать результаты. Я давно обратила внимание, что она стала нанимать своих учеников на семейные предприятия и рекомендует этих приемышей руководству фонда. Обучение в мраморном идет по какой-то своей методе, которая дает поразительные результаты. После окончания школы наиболее толковые выпускники получают возможность работать и получать необходимый опыт. А далее их распределяют в зависимости от проявленных талантов. Глупо отказываться от готовых, а главное, преданных нашей семье, управляющих и бухгалтеров. Гарденберг дополнительно обучает людей и направляет по нашим многочисленным мануфактурам, заводам и хозяйствам. Что ж, стоит признать, что назначение этого немца было правильным решением. За 3 года он фактически удвоил наши доходы. Опять улыбнулся Александр, но думал он явно не о деньгах. Хотя до меня доходили слухи о расправах над нечистоплотными управляющими и чиновниками. Но это же такая мелочь. Если сравнивать с методами Константина, то ворам и казнокрадам повезло. Получили плетей, заплатили штраф и отправились в Сибирь, — ответила Лиза. А Карл Августович проделал огромную работу и готов к большему. Но придется ждать встречи с твоим братом. Пока канцлером империи является он, то все назначения утверждаются лично Константином. Лицо Александра перекосило гримаса ненависти, впрочем, он быстро взял себя в руки. Он резко остановился и посмотрел в глаза супруги. «А тебе не кажется, что мой брат уже сделал свое дело? Не пора ли ему отправиться на покой?» «Твой брат только приструнил аристократию. Он нам еще нужен, хотя бы как страшилка. Кем ты будешь пугать этих всех паразитов, которые сразу же постараются вернуть утраченное влияние? И кому еще можно доверить охрану южной границы в возможной войне с османами? Ты заберешь большую часть армии и лучших военачальников в Европу. Нельзя так рисковать. Необходимо, чтобы войска были под полным контролем, и генералы не тянули одеяло на себя. Соглашусь, что Константин, быть может, и не великий полководец, но то, что он талантливый организатор, это правда. Ты можешь быть спокоен за тылы, пока будешь сражаться с Наполеоном. А вот потом стоит задуматься, а нужен ли тебе столь властолюбивый брат? Я считаю, что нет. Но еще не время. Я всегда знал, что могу рассчитывать на твою поддержку и участие. Ты правильно понимаешь мое беспокойство. Костя стал опасен для державы. Будь он в столице, мы никогда не восстановили бы отношения с Лондоном. Но ведь это сильнейшая мировая держава, и разрыв с нею сродни самоубийству. Выпалил Александр, взяв в свои руки ладошки супруги. А сейчас прошу меня извинить. Есть несколько неотложных дел. Встретимся вечером за ужином. Глядя в спину чуть ли не подпрыгивающего от переполнявших его чувств мужа, Лиза скривилась, как от клюквы. Она-то прекрасно знала, какие могут быть дела у супруга и даже как зовут эту особу. Очередная шлюшка, которую свели с императором. Дурни не понимает, что он потом все равно вернется к этой корове Нарышкиной. Хотя, может, сводникам и удастся решить какие-то мелкие дела. Как же ей все это надоело. Но нужно ждать и терпеть. Она будет лицемерно улыбаться, делать вид, что поддерживает идиотские решения мужа и его окружения. Потому что еще не время. Но когда-то оно придет, а сейчас Лиза тем более не обращала внимания на очередную фаворитку, потому что впервые за несколько лет У нее появилась собственная душевная привязанность. Она еще не перешла в полноценный роман. Но зарождающиеся чувства хоть немного растопили ее заледеневшую душу. Тайная привязанность императрицы, Алексей, и он не шел ни в какое сравнение с ее лицемерным муженьком. Лицо женщины на время осветила легкая улыбка, и сквозь носимую маску выглянула прежняя добрая и наивная Лиза. Примечание. Алексей Яковлевич Охотников. Годы жизни 1780-1807. Тайный возлюбленный императрицы Елизаветы Алексеевны и вероятный отец ее второй дочери, великой княжны Елизаветы Александровны, умершей во младенчестве. Конец примечания. Некоторое время она простояла посредине аллеи, затем развернулась и медленно двинулась в сторону зимы.